редкий случай слышать от нее что-то вроде осуждения. Это было написано в горькие минуты, когда Мария Николаевна даже думала покинуть Малый театр и перейти в художественный, куда ее звал Владимир Иванович Немирович Данченко. До того невыносима была вокруг нее атмосфера, создаваемая дирекцией и Теляковским, который хвалился, что и без Ермоловой обойдется. Эти горькие минуты совпали с тяжелой болезнью Марии Николаевны. Болезнь влияла на ее самочувствие и настроение. Врачи настояли на продолжительном отпуске для поправления здоровья и сокращении интенсивной работы. В Москве разнесся слух об уходе Марии Николаевны из театра и вызвал всеобщее волнение. В прессе началось возмущение, так что Марии Николаевне даже пришлось просить Эфроса прекратить пустые толки и объяснить, что она только на время оставит сцену с тем, чтобы вернуться опять, хотя и не может указать срок возвращения в зависимости от лечения. Она пишет ему: «Вы совершенно правы. Нам с Малым театром тяжело расстаться». Письма Ермоловой, страница 111. Ясно было, что все ее слова о переходе в другой театр — только результат болезненного и нервного состояния. То впечатление, которое произвела возможность ухода из Малого театра на всех товарищей, в том числе и на Южина, ясно показало ей, как ее любят в театре, а ее возвращение туда через год подтвердило это всецело. Кажущиеся недоразумения и шероховатости между ней и Александром Ивановичем сгладились с течением лет. Общность интересов к любимому делу взяла верх, и между ними стали развиваться и крепнуть отношения, полные доверия и уважения друг к другу, которые и не нарушались до конца их дней. Мария Николаевна была связана с Южиным, помимо их общей сценической деятельности, участием во всех его драматических произведениях и ценила его как драматурга. Особенно удачна была постановка его пьесы «Измена» с Марией Николаевной в роли Зейнаб, одной из последних трагических ее ролей. В ней Мария Николаевна воплотила его прекрасную героическую родину, и он был растроган и восхищен тем образом, который дала Мария Николаевна, чудесно изобразив на сцене подлинную грузинскую женщину со всеми типичными чертами ее внешности и движений. Мне казалось всегда, что этот факт идеального изображения образа, созданного драматургом, послужил к еще большему сближению Александра Ивановича с Марией Николаевной. Во что с течением лет вылились их отношения, лучше всего иллюстрируется письмами Южина. Вот, например, в 1915 году, это было 45-летие деятельности Марии Николаевны, от празднования которого она отказалась по случаю войны, заслонившей от Марии Николаевны все ее личные дела, он пишет: «Высокочтимая, бесконечно дорогая, любимая Мария Николаевна, я беру лист с этим бланком только потому, что он объединяет в одно нашу труппу, а я знаю, что все ваши товарищи чувствуют то же, что чувствую я. А что я чувствую, Мария Николаевна, я не в силах выразить вполне. Это чувство настолько же глубоко, насколько сильно и искренне. Вы сердце Малого театра, вы его свет, тепло и жизнь. Вы ему отдали все, и ваш гений, и вашу любовь, и буквально всю вашу жизнь. Пошли и вам, и нам, Господь, долго и мощно жить и работать во имя тех начал, которые пробудились в вашей великой душе 45 лет назад. Этими началами ваш гений вдохновлял и вдохновляет, и долго будет вдохновлять всех, для кого театр — самое прекрасное и чистое дело, для кого он — обновление духа и его высокий подъем. В моих ушах сейчас звучит ваш несравненный голос. Тебя Господь к иному призывает. Возьми его святое знамя. Я вижу ваше лицо, ваши глаза в эту минуту, как видел их много лет тому назад. Вы взяли святое знамя и ни на миг не склонили его ни перед кем и ни перед чем, ни по сомнению, ни по слабости, ни для успеха, ни для личного счастья. С любовью и благоговейным уважением целую ваши дорогие руки от имени всех нас, тружеников на этом благородном поприще, без различия степеней таланта, а от себя с тем восторгом и преданностью, с каким когда-то молодой Дюнуа шел за своей Иоанной. Ваш Александр Южин. Письмо написано на бланке управляющего драматической труппой Малого театра. Это письмо артиста-товарища — один из прекраснейших цветков в венке ее памяти. Последний, хотя и не любовный дуэт, играла Мария Николаевна с Южиным в «Стакане воды». Эта пьеса вообще шла, как принято говорить, концертно. Но что делали из своих ролей Ермолова, королева Анна, Лешковская, герцогиня Мальборо и Южин, Боленброк, трудно себе представить. Вспоминается изящный, достойный скриба комплимент, который сделала им артистка Александринского театра Мичурина Самойлова, приглашенная товарищами смотреть спектакль. Она, придя за кулисы, спросила Южина: «Что это вы сегодня играете?» Он удивленно ответил: «Как что, стакан воды?» «Нет», — возразила артистка, — «вы меня обманули, пригласили на стакан воды, а угощаете бокалом шампанского». В годы своего управления Малым театром Южин неизменно заботился о Марии Николаевне, навещал ее, их все ближе связывали взаимная дружба и понимание, бывшие театральные любовники стали настоящими друзьями. Александр Иванович принадлежал к тем людям, которые, пройдя длинный жизненный путь, богатый опытом и отношениями с людьми, не сгибаются под тяжестью лет, а к концу жизни вырастают душевно и приобретают умиротворенность мудрости и особую духовную значительность. Мария Николаевна чуткой душой откликалась на них всецело и в нем находила для себя моральную поддержку в вопросах театральной и общественной жизни, которые волновали ее, уже ослабевшую тогда и не имевшую возможности принимать в них участие активно. Александр Иванович, развертывая перед ней картину современности, всегда вносил бодрость и уравновешенность в ее душу. И меня всегда радовало, когда я видела, с каким волнением Мария Николаевна ждала прихода Южина и как рыцарски склонялась голова посидевшего Мортимера над дрожащей рукой его королевы. Из артисток я уже упоминала о ее близости с Надеждой Михайловной Медведевой, сыгравшей такую решающую роль в ее жизни, и с Александрой Петровной Щепкиной, дружба с которой длилась до последних дней Марии Николаевны. За последние годы Мария Николаевна очень привязалась к Шухминой. Это была талантливая актриса, женщина яркой и трепетной души. Она как-то заставляла таять сдержанность Марии Николаевны своей непосредственной ласковой живостью. Она часто влетала, как ласточка, в тихие комнаты Марии Николаевны и наполняла их милым оживлением. Ей даже позволяло целовать руки Марии Николаевны или питать какие-то нежные глупости, причем Мария Николаевна любовно касалась ее кудрявой головки и без упрека шутливо говорила: «Сумасшедшая». Шухмина трагически погибла в 1925 году при крушении поезда. В то время Мария Николаевна уже слабо реагировала на внешние события, и нам удалось скрыть от нее смерть Шухминой. Отношение Марии Николаевны к товарищам-артистам вообще было неизменно любовное, как к членам одной семьи. Не только к артистам она полна была заботы и внимания, но и ко всем, кто работал в дорогом ей Малом театре. То она беспокоилась, что суфлер Яковлев не имеет шубы и поручала купить ему шубу, то заступалась за увольняемого по капризу начальства сторожа, что-то напутавшего с билетами на ее бенефис. «Провались мой бенефис в тартарары, если из-за него будут выгонять людей», — пишет она Кондратьеву. Письма Ермоловой, страница 119. Она жила жизнью всего коллектива и за всех болела душой. Товарищи платили ей горячей любовью и уважением. Как же относилась к ней дирекция императорских театров? Это собирательное понятие заключало в себе элементы менявшие форму, но и не изменявшие содержание.